Максим посмотрел по сторонам и отметил, что место для привала здесь подходящее. Поляна, окруженная не очень густыми зарослями, а вблизи озерцо и родник. Он спешился и, подхватив Любашу под руки, снял ее с лошади и пронес несколько шагов, чтобы усадить на широкий ствол поваленного дерева. Ратники тоже охотно остановились на отдых, повели поить лошадей. Кто-то быстро разжег костер, повесил над ним казанок с водой. Княгиня тут же была принесена еда — хлеб, ветчина, яблоки и мед. Любаша, стесняясь своей голодной жадности, накинулась на еду, а Максим почти ничего не ел, лишь с тайным умилением наблюдал за его женой. Когда Любаша, насытившись и выпив горячего отвара мяты, подняла глаза на Максима, он смотрел на нее и улыбался. Эта улыбка смягчала суровое лицо князя, делала его удивительно добрым и привлекательным. Любаша тотчас отвела взгляд, и щеки ее порозовели. Но то, что случилось в следующий миг, заставило князя и княгиню забыть о собственных переживаниях. Вначале раздался разбойничий посвист, потом на поляну выскочило несколько пеших оборванцев с секирами и кистенями. За ними шестеро или семеро всадников во главе с Власом Галтеевым. Воинов Максима было не меньше, чем разбойников Власа, но они все уже спешились и расположились на отдых, а некоторые даже отложили в сторону оружие. К тому же, отправляясь в монастырь, они никак не ожидали, что придется вести бой, и не надели латы. Половина разбойничьей ватаги пряталась за деревьями, и, похоже, у них было намерение разделить надвое княжескую рать. Сразу же оценив опасность, Максим вскочил на ноги, выхватил меч из ножен и крикнул своим людям, чтобы собирались все вместе, не давая разбойникам распотрошить отряд. Влас, увидев, с кем имеет дело, удивленно воскликнул: «А, так вот мы на кого напоролись! Тут не какие-нибудь купцы, а сам князь Раздольский. Говорят, ты поклялся меня уничтожить, князь? Ну так я постараюсь тебя опередить». Галтеев кинулся прямо на Максима, и клинки непримиримых врагов скрестились с жестоким лязгом. У Власа было преимущество в бою, ибо он дрался верхом, а Максим еще не успел вскочить на лошадь. Основные усилия князя уходили на то, чтобы прикрыть от разбойников Любашу. Его ратники тоже старались создать заслон вокруг княгини. В первую минуту Влас даже не заметил присутствия Любаши, но потом откуда-то из-за его спины раздался пронзительный голос Ульяны: «Хватайте девку, она здесь!» Ульяна сидела верхом на лошади, позади одного из разбойников, который выбрал весьма удобное место, на холме и под прикрытием зарослей. Влас, услышав сообщение сестры, хищно улыбнулся и со словами «За ней-то мы и ехали сюда!» обрушился на Максима, стараясь использовать перевес конного над пешим. Максим успел отразить удар, нацеленный ему в шею. Меч Власа, отклонившись в сторону, лишь немного оцарапал противнику левое плечо. А в следующее мгновение Родион Кочевин, успевший сесть на коня, скрестил оружие с бывшим боярином, дав возможность князю опомниться и тоже вскочить в седло. «Это ты, холоп?» — рявкнул Галтеев, увидев перед собой Родиона. «Я уже не холоп, а вот ты всегда будешь подлым душегубом», — заявил оружничий, не отступая перед яростными ударами противника. «Заслоняешь своего хозяина, холоп?» — со злой насмешкой спросил Влас. «Меня не надо заслонять. Я перед тобою, злодей!» — крикнул Максим, снова вступая в бой с давним врагом. В этот миг Родион, бросив быстрый взгляд по сторонам, заметил мелькнувшее между деревьями лицо хвоста и кинулся к нему, намереваясь взять в плен бывшего ключника, от которого много чего можно было узнать. Но пробиваться пришлось сквозь ватагу пеших оборванцев. Через минуту хвоста и след простыл. Родион, смотревший поверх голов разбойников, не углядел мелькнувшего рядом лезвия ножа и получил удар в бок. Зажимая рану рукой, он упал с лошади. Сражаясь, воины князя не заметили, как с одной стороны открылся заслон, ограждавший княгиню, но это заметил Влас, и когда Максим нанес ему ощутительную рану, Галтеев, быстро отклонившись назад, крикнул через плечо: